58. Хроническим оптимистом назвала его Настенька в отчаянном споре, когда ее знание жизни схлестнулось с его знанием жизни, и ее опыт с его опытом. Она думала уязвить его, чтобы он оправдывался, и тогда бы она победила, и ей бы стало от этого хорошо. Но он неожиданно согласился и сказал, что да, он хронический оптимист, потому что Хронос — это время, а живое существо — это энергетический оптимум. Это Сапожников открыл с него и спрашивай. Она сказала, «Опять вы все переиначиваете. Из каждого слова делаете философию». И он ответил, что каждое слово и есть философия, но все превращают слова в термины, и потому забылось, что философия — это не термин, а любовь к мудрости. В общем, опять заговорил ее. И она сказала, что он ее опять задуривает, когда все и так ясно. А у него выходит, будто люди разговаривают не словами, а философиями. А он сказал, что так и есть, потому что все слова связаны между собой не грамматикой, а реальной жизнью, опытом и соединены забытыми смыслами. Но Настя сказала «хватит» и взялась руками за голову. Потому что еще не забыла, как Зотов объяснил ей разницу между любопытством и любознательностью. Любопытство — это любовь к пытке, а любознательность — это любовь к знанию. Естествопытатель пытает естество, натуру, и она вопит, а он записывает показания. А естествознание за природой наблюдает, то есть блюдет ее, хранит и делает любовные выводы. Естествознание — это нянька и бабушка у ребенка, а у естествопытания — бомба. Они втроем, Настенька, Люська и Серега второй, взялись читать зотовские записки не из любознания, а из любопытства. «Хватит», — сказала Настя, — «хватит». Но Зотов не мог остановиться. «Боже мой, век кончается. Оказалось, ему сноса нет. 20-й век кончается, а Зотов помнит, как он начинался. Все еще кажется, что он новый, 20-й век. А он уже старый, 20-й век, и уже кончается». Еще 20 лет, и с ним будут прощаться и вспоминать о нем, как нынче о 19-м. О прошлом мы знаем понаслышке, а 20-й Зотов помнит сам, весь. Он знает его на вкус и на ощупь, и раны, и синяки, и все беды его он знает на собственной шкуре. Из года в год ускорялся его бег, и магнитный маятник увеличивал свой размах. И вот он кончается, 20-й век, и маятник бьется о его края, как о грудную клетку. При Зотове возникало скоропалительное нечто с обещанием на века и превращалось в ничто. 20-й век — это огромный вдох, и надо о нем рассказать счастливым детям выдоха. Древо жизни и древо познания добра и зла — стали известны Зотову на внезапном повороте его тропы. А между двух деревьев, двух этих ботанических феноменов, двух метафор, общая для них почва, образ, пункт встречи живого с неживым и двух миров, желанного с нежеланным. Потому что образ может быть и рай, и ад. Зотов чувствовал себя в раю. Его окружали любимые живые существа. Они были подобием тех образов, которые грезились ему всю жизнь. Но недолгим было его счастье с человечками, беда которых была в том, что они зеленые. Дело кончилось так же быстро, как в том давнем воображаемом раю. «Мы ничего не знаем о жизни», — сказала Настя. «Есть простой способ», — сказал Серега. «Надо прочесть тетрадки прапрадеда». «Я знаю, где они у него спрятаны», — сказала Люська. И это было началом всего остального. Когда он открыл дверь, Серега и Люська испуганно смотрели на Настю, а увидев Зотова, тихо смылись. «Что ты делаешь?» — спросил Зотов с горькой горечью, когда увидел, как она читает его тетрадки, которые он не догадался упрятать туда, откуда они пришли, в прошлое. «Дед, мне снился страшный сон», — сказала она. «Я прогоняла прошлое». Настя отложила тетрадку, светлая и бледненькая, как за чужие грехи козленочек. Она отложила тетрадку, где ее другой, любимый, добрый, благородный, бережный дед бил Зотова и Сократа головами о стенку в южной тюрьме. Настя отложила тетрадку и сказала тихонько: «Я все поняла. Жестокость всех, во всем и всегда». «Не всех, не во всем и не всегда», — сказал Зотов. «Иначе мы бы с тобой не встретились. Если жизнь есть, значит, она до сих пор сильнее смерти».